Глава 13. Полностью открытый дар — это готовая бомба мощностью в несколько сотен огненных шаров. Открытый темный дар — это еще и неконтролируемый всплеск темной энергии, который при правильной подаче способен уничтожить население целого города вроде Верля. Когда-то подобный способ ухода считался своеобразной традицией у темных магов, включая обычных некросов и магов смерти. Так что я ни минуты не сомневался, когда уводил палача на болото. Остальное было делом техники. Защита вокруг уже стояла, заряду во мне имелось достаточно, так что оставалось только поджечь фитиль. Ну а для того, чтобы тут все взлетело на воздух, было достаточно лишь несколько капель крови. «Рейш, не смей!» — хрипло крикнул кто-то с другого слоя реальности, когда я поднес к лицу окровавленную ладонь и быстро начертал на лбу неровный круг, в который схематично вписал повернутый острием вниз стилет. Тьма во мне заволновалась, забурлила, но прежде чем она вырвалась наружу, за спиной палача наметилось какое-то шевеление и раздался шум, заставивший его обернуться. А в следующее мгновение тварь выгнула, словно от удара. Одна из лап с секирой хрустнула и, отвалившись от туловища, рухнула прямо мне на живот. После чего из спины палача высунулось окровавленное лезвие, при виде которого мои брови сами собой поползли вверх. «Рейш, не спи!» — свирепо гаркнул смутно знакомый голос. И туша палача наконец-то перестала загораживать обзор. После чего надо мной склонилось совсем другое лицо, и я изумленно разинул рот, потому что совершенно не ожидал его здесь увидеть. «Мастер Ниира?» «Вставай!» — жестко бросил старый маг, окинув меня быстрым взором. Выразительно скривился при виде пылающего на моей морде знака фола, после чего отвернулся и крутанул в руке внушительного вида бердыш, при виде которого я растерянно моргнул. На темной стороне Ниира вовсе не выглядел стариком. Его спина не была скрючена болячками, жилистые руки снова стали сильными и крепкими, а длинные седые волосы больше не походили на паклю. Передо мной стоял настоящий маг смерти, внезапно помолодевший, вернувший прежние силы и явно не собирающийся пасовать перед чудовищем, которого ничуть не смутила потеря конечности. «Уходи, это не твой бой», — отрывисто бросил маг, когда я с трудом поднялся, зажимая рану рукой, а палач угрожающе набычился. «Поздно», — буркнул я, подбирая с земли меч и вставая с коллегой плечом к плечу. «На мне печать смерти. С фолом потом будешь разбираться. А сейчас угомони своего призрака. Если развеется, кто тебя доучивать будет?» Ах, вот кто позвал Ниира на помощь. С учетом того, что маги смерти не самые отзывчивые в мире люди, думаю, стоило немалого труда уговорить его сюда явиться. Так что спасибо, Грэм, не ожидал. Макс свирепо зыркнул в мою сторону, но потом ему стало не до разговоров, потому что палач наконец пришел в себя и очень даже прытко кинулся нас добивать, несмотря на отсутствие лапы и приличную по размерам дыру в спине. Я попытался заслониться, но Ниира вдруг выступил вперед и с силой пихнул меня локтем. Да так, что от удара меня сложило пополам. Распоротый бок вспыхнул, словно туда раскаленной лавой плеснули. Из глаз снова посыпались искры, и я со стоном опустился на колени, пока проклятый старик ловко орудовал бердышом в попытках удержать палача на расстоянии. Причем получалось у него весьма неплохо. Тварь плясала вокруг него, опасно размахивая уцелевшей секирой. Вторая пара рук то и дело пыталась ухватить старика за глотку. Но Ниира каким-то непостижимым образом держался. Умело подныривал, уклонялся, порхал вокруг монстра, словно опытный балерун, а его бердыш то и дело колол палача то в бок, то в сочленение между грудью и мохнатым брюхом, а то пролетал в опасной близости от уязвимого горла. Осознав, что меня только что вышиб из игры обычный старикан, я стиснул зубы и со скрипом поднялся снова. Крови к тому времени из раны натекло немало, так что шатало меня, будь здоров. Перед глазами все плыло, ноги дрожали, но я все же упрямо сделал несколько шагов и, подобрав с земли меч, устало выдохнул. А потом наткнулся взглядом на отрубленную лапу и, выронив никчемную железку, цапнул костяную секиру в надежде, что к собственному оружию проворная тварь окажется более уязвимой. Пока я ковырялся в снегу, сражающуюся парочку отнесло на другой конец острова, и мне снова пришлось за ними тащиться, то и дело смахивая со лба выступивший пот. Наверное, я оказался недостаточно расторопен и вовсе не так хорош, как когда-то казалось. Сам себе был противен, но плестись быстрее просто не мог. Сил во мне осталось буквально на один замах, потому что даже сейчас, полностью увлеченный Нейра, палач без устали тянул из меня энергию. К тому времени, когда я до него добрался, мои ноги уже откровенно подгибались, а Нейра оказался зажат на небольшой отмеле и отчаянно вертелся, стараясь подороже продать свою жизнь. Палач, стоя ко мне спиной, без устали кромсал его точными отрывистыми ударами. И, судя по алым брызгам на снегу, действовал достаточно успешно. Нейра при виде меня ругнулся, заставив монстра на мгновение отвлечься, а я очень вовремя пригнулся, пропуская над головой грозно свистящее лезвие. «Пшел вон, дурак!» — рявкнул старик, убедившись, что меня это не остановило. Я только оскалился и замахнулся, от души шарахнув по ближайшей паучьей лапе своим новым оружием. Эффект оказался неожиданно хорошим. От удара задняя правая нога у палача подломилась, перерубленная примерно посередине. Сам он вздрогнул и, опираясь на оставшиеся лапы, проворно развернулся, вынужденный теперь сражаться на оба фронта. Бердыш в руках мастера Нейра яростно сверкнул, вырвав из неподатливого тела приличный кусок плоти. Ну а я замахнулся во второй раз и, что было сил, обрушил секиру на протянувшуюся ко мне лапищу. Из глотки палача вырвался раздраженный вопль, когда отрубленная кисть с глухим стуком шлепнулась в снег. Из раны капнуло вниз всего несколько капель густой, как смола, и темной, почти черной крови. А потом мастер Нейра нанес еще один удар, и темная сторона содрогнулась во второй раз, когда ее сотряс бешеный рев внезапно потерявшего преимущество зверя. Стремясь закрепить успех, я оттолкнулся и, поднырнув под обрубок, с силой воткнул свое импровизированное оружие в незащищенный бок. Палач снова взвыл, коротко взмахнул оставшимися конечностями, а потом вдруг крутанулся вокруг оси так, что я, не удержавшись, пушинкой отлетел назад и всем телом приложился о землю. Но еще успел увидеть, как внезапно развернувшийся монстр перехватил лезвие бердыша когтистой лапой, как, невзирая на оставшуюся в металле кровь, мощно дернул его на себя, как, не ожидав от него такой подлости, Нейра не успел выпустить из рук древко и опрометчиво качнулся следом, и как палач, единственный уцелевший секирой, нанизал его на острие, словно гусеницу на иглу. От удара старик вздрогнул и широко распахнул глаза, когда паучьи пальцы, выпустив бердыш, сомкнулись на его горле. Из перехваченной глотки вырвался сдавленный хрип, лицо Нейра побагровело, но он даже дернуться не успел, как палач высвободил из его тела окровавленное лезвие и почти без замаха снова ударил, быстро, четко, одним единственным мощным ударом отсекая нижнюю половину туловища мага и отбрасывая ее в сторону. У меня помутилось в глазах. Ниира, сварливый, упрямый старик, но бесконечно ценный для меня маг, моя последняя надежда на нормальное обучение. Проклятье, Ниира! Ну как ты мог быть таким неосторожным? Смерть старика отозвалась в душе холодной яростью. Осознание того, что палач отнял у меня единственную возможность не только закончить обучение, но узнать тайны старого мастера, заставило не просто встать, а с глухим рыком подскочить с земли. В два прыжка преодолеть оставшееся до твари расстояние и с разбегу запрыгнуть ей на спину, после чего вырвать из паучьего туловища засевшее почти на всю длину лезвие секиры, а затем с остервенением вонзить ее туда снова, с редким для себя бешенством и с такой силой, какую я в себе до этого момента даже не подозревал. Казалось бы, откуда что взялось? Ведь всего мгновение назад я буквально помирал от истощения. Но при виде располовиненного мага и в буквальном смысле утекающих из него драгоценных капель знаний в меня словно демон вселился. Вцепившись в жесткую шерсть зубами, я продолжал висеть на спине палача даже тогда, когда он с негодующими воплями заметался по острову. Когда неистово принялся нахлестывать воздух обрубками рук. Когда тщетно пытался дотянуться до меня единственной уцелевшей секирой. Висел, когда после очередного удара искалеченная тварь жутковато захрипела и с неистовой силой замолотила по воздуху кривыми культяпками. После чего улучил момент и в ожесточении отсек сперва одну, а затем и вторую. Палач содрогнулся всем телом, когда окровавленное лезвие вонзилось в развороченную грудную клетку особенно глубоко. В последний раз прыгнул на другую сторону острова, едва не угодив в болото, а потом наткнулся на сундук, упал, насадившись на него грудью, и, получив в лицо заряд сторожевого заклинания, медленно-медленно завалился на бок, до последнего царапая когтями снег. Защитный круг в последний раз вспыхнул и погас. Но я не обратил на это внимания. А когда изуродованная до неузнаваемости туша обессиленно распласталась на забрызганном кровью снегу, спрыгнул на землю и продолжал кромсать ее лезвием. Работал безостановочно, как заведенный, не вспоминая ни про боль, ни про усталость. А остановился лишь тогда, когда под моими руками омерзительно хрустнул позвоночник, и кошмарная голова с остатками маски медленно покатилась в сторону болота. Вот же проклятая тварь! Тяжело дыша, я в последний раз обрушил на палача секиру и едва не рухнул следом, внезапно обнаружив, что за эти несколько минут она потяжелела раз в 10, если не больше. Бок по-прежнему соднило, мокрая рубаха отвратительно липла к коже, во вспотевшей спине ненавязчиво гулял холодный ветерок. Но я не сразу осознал, что палач действительно мертв. А когда эта мысль добралась до моего затуманенного сознания, я не отказал себе в удовольствии доковылять до укатившейся головы и от души ее пнуть, закинув далеко в трясину. «Зря!» — прошелестел из-за моей спины смертельно уставший голос. Я как ужаленный обернулся. А все еще живой мастер Ниира, при виде проступившего на моей физиономии выражения, криво усмехнулся и неопределенно махнул рукой. «Таких тварей надо сжигать, Рейш, иначе потом проблем не оберешься». «Мастер!» «Темная сторона сильна, мальчик». Едва слышно прошептал он. «И мы становимся сильнее вместе с ней. Но мое время вышло, ты сам видишь. Хотя несколько минут я все-таки могу тебе уделить. Подойди». стараясь не смотреть на жутковатый обрубок, в котором еще каким-то чудом теплилась жизнь, я с трудом доковылял до старого мастера и опустился возле него на колени. Крови вокруг натекло сравнительно немного. Огромная рана вяло пульсировала и неохотно исторгала из себя темные сгустки. Конечно, это была агония. Правда, благодаря тьме, растянутая на неестественно долгие мгновения. Но даже эти мгновения были для мага бесценным подарком, потому что в любом другом месте Нира уже был бы мертв. «Зачем?» — только и спросил я, встретив насмешливый взгляд старого мага. Нира, прекрасно поняв подоплеку моего вопроса, поморщился. «Не из благородства, не надейся. Ведь вы могли и не приходить. Я просто устал умирать, мальчик. Да и смерть уже давно не кажется мне такой уж плохой альтернативой жизни». Я с досадой покачал головой. «И все же это не тот способ расстаться с жизнью, который вы заслуживали, мастер. Не намного хуже, чем тот, который выбрал ты», презрительно отозвался старик. «Забудь про жалость. Я этого не терплю. Хуже то, что я не обзавелся преемником. Впрочем, я знаю, о чем ты сейчас больше скорбишь. Так что на, держи». В мои скользкие от крови руки упал тяжелый серебряный перстень. «Полностью твоим он не станет. Я все-таки не твой учитель. А на посвящение у нас нет времени. Но кое в чем, возможно, выручит. Оружие тоже возьми, пригодится. Но из тьмы не выноси, рассыплется. Если сумеешь, создай личный пространственный карман и храни исключительно там. По крайней мере, это лучше, чем твои дурацкие железки. Книги и остальные вещи я, разумеется, спрятал. Но если сумеешь добыть, они твои. Старые знания не должны пропадать, особенно если есть еще кому их передать. А за свои я теперь спокоен». Я открыл был рот, чтобы задать миллион самых разных и бесконечно важных для меня вопросов, пока у старика еще остались силы на них отвечать. Но у мастера Нира внезапно изменилось лицо. Бледное и измученное, оно внезапно разгладилось, даже помолодело, и озарилось таким внутренним светом, какое, наверное, горел в его душе лишь на самой заре становления темным магом. «Вот, значит, ты какая!» — прошептал он, глядя куда-то мне за спину. Я дернулся, когда понял, кому именно это было сказано, а затем обратился в камень, потому что внезапно ощутил чужое присутствие и почувствовал, как на мои щеки легли две прохладные ладошки. «Артур Рейш!» — тихо пропел нежный женский голос, и моих волос коснулось холодное дыхание смерти. «Кажется, ты звал меня сегодня?» Печать на моем лбу вспыхнула, напоминая о призыве, который я так и не закончил, а затем адски заныло, намекая, что, по сути, я сам себя приговорил. Сам призвал смерть в надежде, что по пути она прихватит с собой и палача. Да, это было до того, как в дело вмешался маг. Да, я больше не собирался совершать глупостей, но время пришло, и смерть явилась на зов, как положено. Тогда как я... У меня в голове, как назло, не осталось ни одной путной мысли, кроме того, что следует закрыть глаза, ибо посланницу Фола дозволено видеть лишь обреченным. Прохладные пальчики с удивительной нежностью погладили кожу на моих щеках, а все тот же ласковый голос снова пропел. «Неужели ты обманул меня, Артур Рейш?» У меня пересохло в глотке. «Нет. Но предпочел бы встретиться несколько позже». «Ты уже не в первый раз водишь меня за нос», — мягко укорила меня смерть. «Тебе не кажется, что это нечестно?» «Я возьму на себя его долг», — неожиданно сказал мастер Нира, совершенно ясными глазами взглянув на пришедшую по нашей душе гостью. А затем протянул руку и одним движением стер с моего лба отчаянно горящую печать. «Ему еще рано в твои угодья, а я как раз созрел. Как насчет обмена?» Смерть за моей спиной задумалась, а Нира снова улыбнулся. Мягко, со смирением и какой-то необъяснимой нежностью. А посмотрел на посланницу Фола так, словно видел перед собой не черную вестницу, а женщину, краше которой не было никого в целом свете. Эта странная улыбка так и осталась на его лице, когда последние огоньки в белесых глазах мага угасли. Растекшаяся вокруг него лужа покрылась тонкой корочкой измороси, разрубленная грудь перестала пульсировать, медленно стекающая кровь застыла, будто холодное дыхание смерти коснулось и ее. После чего голова старого мага склонилась на грудь, а с посиневших губ больше не слетело ни единого вздоха. «Сделка заключена», — вкрадчиво прошептала смерть, склонившись над моим ухом. «Но я еще вернусь за тобой, Артур Рейш». Я, не дрогнувшей рукой, закрыл старику глаза. «Буду ждать. Только не опаздывай, пожалуйста, как сегодня». Она тихонько рассмеялась. Однако руки с моего лица все-таки убрала. А еще через мгновение ощущение чужого присутствия исчезло, и я остался на острове совершенно один, разбитый, как самый настоящий старик, продрогший до костей и уже ничего не понимающий в происходящем. «Ну, кто бы сомневался, что это ты!» — пробормотал отец Лоти, когда на шум вышел из кельи и увидел меня лежащим на алтаре. «Больше ни у кого не хватило бы наглости врываться сюда таким варварским способом. Да, в третий раз подряд использовать тьму, чтобы добраться до храма, было с моей стороны не слишком вежливо. А уж падать на алтарь и сминать своим телом зажженные прихожанами лампадки, и того хуже. Но другим путем с алтарийской трясиной я бы не выбрался. Оказывается, преодолеть защиту мастера Этора можно было лишь так, через темную сторону, да и то лишь потому, что я носил перстень учителя. Правда, это выяснилось далеко не сразу, так что я честно приготовился сдохнуть посреди вонючего болота. Однако напоследок все же решил засунуть нос в драгоценный сундук, рассудив, что хуже уже не будет. И при самом скверном развитии событий меня просто-напросто испепелит на месте. Каково же было мое изумление, когда ничего страшного не случилось, а тяжелая крышка неохотно поддалась моим дрожащим рукам. Когда же выяснилось, что ключом к сундуку, как и к защитному куполу, все это время служило старое, изрядно потертое кольцо, пору было рассмеяться, а потом низко поклониться старику, который с такой поразительной точностью предвидел, когда я сумею пройти на темную сторону. Однако веселиться мне не хотелось, а магии хватило лишь на то, чтобы открыть тоннель, доползти до храма и рухнуть, заливая кровью жертвенный алтарь. Причем рухнуть прямо там, на темной стороне, потому что выбраться в реальный мир у меня попросту не было сил. Тот факт, что служители Фола тоже способны ходить сквозь тьму, оказался для меня неожиданным и, честно говоря, не слишком приятным открытием. Однако отец Лоти действительно стоял рядом и с крайним неодобрением изучал мою обалдевшую физиономию. «Что ты опять натворил, Рейш?» — не слишком любезно осведомился он, когда первый шок прошел. «Мне бы иголку с ниткой, святой отец!» — прохрипел я, из последних сил зажимая кровоточащую рану в боку. «Надо бы малость подштопать». «Я что, курсы кройки и шитья должен теперь из-за тебя осваивать?» — буркнул жрец, когда убедился, что издыхать немедленно я не собираюсь. «Почему бы и нет? Глядишь, однажды и пригодится». Святой отец на это ничего не ответил, только мрачно зыркнул из-под мохнатых бровей, а потом без особых церемоний ухватил меня за шиворот и буквально вытащил в реальный мир, не особенно бережно бросив под ноги своему богу. Ну и ладно, я не гордый. Полежу немного, отдохну. И почему мне никто раньше не говорил, что служители Фола способны передвигаться во тьме? Пробормотал я, когда жрец молча наклонился, а его сильные пальцы принялись также бесцеремонно ощупывать рану. Боль при этом стала на порядок сильнее. Меня аж прострелило всего от копчика до затылка. Однако уплывающее сознание упорно не желало гаснуть. Роящиеся в голове вопросы не давали так просто взять и помереть. Жрец фыркнул. «Я все-таки служу темному богу, Рейш. Милостью Фола мы можем больше, чем простые смертные. Правда, только здесь, в храме. За его пределы наши возможности не распространяются». «Это хорошо», — прошептал я, устало прикрывая веки. «Это успокаивает. Было бы печально узнать, что помимо меня по темной стороне шляется так много посторонних». «Заткнулся бы ты, а?» — неласково посоветовал жрец. После чего поднял голову, зычно крикнул своим, а затем кинул на меня еще один неодобрительный взгляд. «Везучий ты, Рейш! Еще б на пол пальца правее, и мы бы с тобой уже не встретились!» Я из последних сил оскалился. «Ничего, на том свете все равно бы увиделись». «Надеюсь, хотя бы там Фол избавит меня от твоего общества», — проворчал отец Лотий и подвинулся, когда к нему подбежал еще один жрец в светлых одеяниях. «Но ты напрасно решил, что можешь злоупотреблять его вниманием. Когда-нибудь это выйдет тебе боком». Я хотел было еще что-нибудь съязвить, но тут по моему многострадальному боку снова пробежались чьи-то пальцы. Кожу сперва яростно заколола, а затем под ней растеклось блаженное тепло. И под благотворным действием целительной магии я самым настоящим образом поплыл, успев, впрочем, напоследок услышать. «На нем печать смерти, осторожнее. Она неактивная. Ты уверен в этом, брат мой?» «Да, можете его уносить». И следом тяжелый вздох отца Лотия. «Хотя не представляю, что надо было такого натворить, чтобы даже смерть от него отказалась». Ровно через неделю я сидел в кабинете Йена и размеренно качался на стуле, дожидаясь, пока он дочитает рапорт. Время было уже позднее, рабочий день закончился. Народ давно разбрелся по домам, но Йена это, как всегда, не касалось. Собственно, он даже не особенно удивился, когда я без стука ввалился в его кабинет и с торжественным видом водрузил на стол стопку мелко исписанной бумаги. Почерк у меня был убористым и не слишком разборчивым, поэтому с рапортом Нориди провозился почти час. Но надо отдать парню должное. Он честно повременил с вопросами и не стал интересоваться, где меня носило целую неделю, пока не дочитал до конца. Естественно, в рапорте не было упомянуто, чем именно я занимался после того, как покинул территорию храма. Да и многие детали произошедшего на болотах я благоразумно опустил. Точнее, я вообще не стал упоминать, что там кто-то появлялся, а предпочел представить дело так, будто мы с палачом вовсе не покидали дом милейшего господина Уэссеска. Но при этом нашумели достаточно, чтобы привлечь внимание мастера Ниира, благодаря которому, собственно, и удалось избавить мир от опасной твари. Показания дворецкого, раскуроченное в хлам поместье и красноречивые следы темной магии после которой на месте преступления даже лучшая в мире ищейка не смогла бы ничего почуять, были лучшим тому доказательством. И любой мастер смерти мог в этом убедиться лично, если бы, конечно, сумел пройти на темную сторону. Безусловно, толкущиеся на пепелище гули могли бы помешать ему уточнить детали. Но хорошему мастеру нежить не помеха, правда? Даже если она бродит по развалинам огромной стаи в пару сотен голов и в ближайшие несколько месяцев не собирается оттуда сниматься. На остров я, само собой, за эти дни не раз возвращался и по совету Нира все там как следует зачистил. Останки старика вытащил в материальный мир и захоронил как положено. Издохшего палача, разумеется, сжег. Там же, на темной стороне, использовав для этого соответствующее заклинание. Благо, защитный купол прекрасно гасил любую магию, не давая ей привлекать внимание гулей. А вот затонувшую в болоте голову к собственной досаде не нашел. Но какую она могла представлять угрозу? Насчет того, что было в сундуке мастера Этора, как и о самом факте его наличия, я тоже ни словом не обмолвился. Вещи Ниро, конечно же, осмотрел и кое-что даже перепрятал. Оружие перебрал, изучил, но по здравому размышлению решил приспособить для себя не чужой бердыш, а честно отвоеванную в бою секиру, режущие свойства которой уже успел оценить по достоинству. Рукояти для нее я, правда, не нашел, но в закромах старика имелось несколько подходящих заготовок. Так что я решил, что как только разберусь с делами, обязательно с ними поработаю. До книг его я тоже успел добраться, хотя, признаться, сделать это оказалось нелегко. Старик запрятал свое сокровище так глубоко во тьму, что я 100 раз вспотел, пока его нашел, и едва не помер, пока его оттуда вытаскивал. Нет, сунуть нос внутрь еще не успел, не до этого было. А как только закончил убираться на острове, вернулся в управление, потому что сильно подозревал, что более длительного отсутствия начальство мне не простит. «Ты болван!» Кратко охарактеризовал мои умственные способности Йен, когда добрался до последней строчки. «Одно хорошо. Гуна ты все-таки сберег, за что я тебе премного благодарен. Было бы сущим мучением отписываться за смерть в нерабочее время, если бы у тебя хватило наглости подставить его под удар палача». «Вот значит, какого ты мнения о собственных сотрудниках?» — огорчился я. «Нет, чтобы пожалеть о ценном кадре или хотя бы посочувствовать безутешной вдове. Но нет, ты все о бумажках переживаешь». «Жены у него нет, как и у тебя, впрочем. Но оно и к лучшему. Думаешь, я почему тебя в штат до сих пор не оформил, как положено? Чтобы отчета не заполнять, если однажды меня все-таки грохнут?» «Правильно», — одарил меня хмурым взглядом Йен, и, отложив, наконец, рапорт, сцепил руки на столе. «Ты почему не сказал, куда именно направился?» «А что бы это изменило?» — хмыкнул я, продолжая балансировать на опасно качающемся стуле. «Ты бы Хога за мной прислал? Или рискнул кем-то из своих парней, от которых там не было бы никакого проку?» «Я бы отписал в Тригольское управление сыска». «Ты и так это сделал». «Да, но с опозданием почти в 2 дня», — сердито выдохнул Йен. «Они ведь уже с палачом сталкивались, так что могли бы поделиться опытом, что-нибудь подсказать». Но я только отмахнулся. Опыта у них с Гулькин нос, и тот совершенно бесполезный. Да и не сорвались бы они с места по первому твоему зову, чтобы устроить облаву на монстра, которого никто из нас даже толком не видел. А нас время поджимало, если помнишь. Но Риди сжал челюсти. «Знаешь, иногда у меня складывается впечатление, что ты нарываешься специально. Ты хоть подумал, что могло случиться, если бы ты не нашел способа с ним справиться? Но я же справился. Да и Ниира пришел очень вовремя. хотя на его помощь я совершенно не рассчитывал. «А если бы ты ошибся?» — недобро прищурился Нариди. «Или бы старик не появился?» Я пожал плечами. «Значит, ты избавился бы от лишней головной боли, а мою засохшую мумию лет через 100 обнаружил бы какой-нибудь фанатик из Королевского университета, которому приспичило написать эссе по истории древнего Верля». Но Реди нахмурился еще больше. «Это не шутки, Арт. Палач мог оставить тебя без головы и всех нас заодно». «Ты жуткий зануда, Йен», — отмахнулся я, поднимаясь со стула и забирая с вешалки, не успевшее как следует высохнуть пальто. «И это, к сожалению, не лечится». «Что еще должен знать, прежде чем сюда заявятся люди из Тригольского управления и начнут выяснять подробности?» — словно не услышал шеф. Я нахлобучил на голову шляпу. «Не говори им, что я был в храме». «А это имеет какое-то значение?» «Возможно. Но лишний раз тревожить жрецов ни к чему. Я и без того там порядочно намусорил». «Думаешь, тригольцы не проследят твой путь от места гибели палача до храма?» «Теперь это очень проблематично сделать даже очень хорошие ищейки». «Ты уверен?» «Отчего-то усомнился в моих способностях, Йен». Я только оскалился. «Пусть попробуют». Уже спускаясь по лестнице и на ходу застегивая пальто, я подумал, что, наверное, можно было обойтись и без крайних мер. Но, во-первых, следователи из Триголя, если соберутся приехать, могут начать разбираться в произошедшем, а мне этого не хотелось. Во-вторых, мне не понравились ощущения, которые я испытал, когда по моему следу шел посторонний. Так что накануне я почитал умные книжки, кое-что посчитал, прикинул и поэкспериментировал на досуге. И теперь... если кто-то все-таки попробует меня найти, что ж, вперед из песней. В болоте еще осталось много свободного места. Да и гулей на темной стороне собралось достаточно, так что будет кому встретить гостей. По крайней мере, до первого полнолуния. Ну а потом в городе станет еще немного больше следов темной магии. И разыскать какие бы то ни было следы станет попросту невозможно. Осталось только успеть с этим до приезда чужаков. И вот тогда я смогу, наконец, спать спокойно.